Как ни твердо была уверена Фленушка в успехе своего намерения, все же ей было скучно теперь и досадно. Ни любо, ни приветно показалась ей родная келья с ее обстановкой, не похожей на убранство богатого дома Потапа Максимыча. «Рассказывай, Фленушка, все по ряду, как наши девицы в миру живут. Помнят ли нас грешных? Али с памяти вон?» — спрашивала Марьюшка. «Как не помнить?» — ответила Фленушка. «Тебе особенно кланяться наказывали». «Бог их спасет, коли нас из людей не выкинули», — молвила головщица. «Кончила подушку-то, что в Казань шила?» — спросила Фленушка. «Да шила. Вечер из пялец выпорола», — отвечала Марьюшка. «Нову зачинай. Настя подарок прислала тебе. Канвы, шерстей, синель, разных бисеров, стеклярусу. Утре разберусь, отдам». «Благодарим покорно», — ответила головщица. «Только новую-то подушку вряд ли мне придется шить. Матушка Амафор епископу хотела вышивать». «Когда это будет? Про то еще сорока на воде хвостом писала», — молвила Фленушка. «Матушка не один год еще продумает, да по всем городам письма отписывать будет, подобает, нет ли архиерею облачений строить из шерсти. Покамесь будут рыться в книгах, дюжину подушек успеешь смастерить». «Ин спросится завтра у матушки», — сказала головщица. «Спросись, а Настя тебе и новых узоров прислала», — заметила Фленушка. «Ну вот за этот, за подарочек, так очень я благодарна», — молвила Марьюшка. «А то узорами-то у нас больно уж стало бедно. Все старые да рваные». «Да что ж ты, Фленушка, не расскажешь, как наши девицы у родителей поживают?» «Скучненько поди. Девиц под пару им нет, все одни да одни». «Параша-то не скучает», — молвила Фленушка. «Что так?» — спросила головщица. «Да что она, уволень», — ответила Фленушка. «Как здесь санули была, так и в миру. Пухнет инда сосна-то, глаза совсем почти заплыли». «Что же она, со скуки поди?» — сказала Марьюшка. «Не разберешь», — ответила Фленушка, — «молчит все больше. День-деньской только и дело у нее, что поесть, да на кровать. Каждый божий день до обеда проспала, встала, обедать стала, помолилась, да опять спать завалилась. Здесь все-таки маленько была поворотливей. Ну, бывало, хоть к службе сходит, в келарню, туда-сюда, а дома ровно сурок какой». «Поди ж ты, какая стала!» — покачивая головой, молвила Марьюшка. «Ну, а Настасья Потаповна что? Такая же все думчивая, молчаливая». «Поглядела б ты на нее», — усмехнувшись, ответила Фленушка. «Бывало, здесь водой ее не замутишь, а в деревне так развернулась, что только ой!» «Полно ты!» — удивилась головщица. «Байка стала». «Меня байчей! Вот как!» — оживляясь, ответила Фленушка. «Чуть не всем домом вертит. На что родитель медведь и того к рукам прибрала, такая стала отважная, такая удалая, что беда». «Поди вот тут», — говорила Марьюшка. «Долго ли, кажись, в миру пожила на воле-то? Здесь-то, бывало, смотрит тихоней, словечко нечасто проронит». «На людях и теперь не больно говорливо», — молвила Фленушка, — «а на своем захочет поставить — поставит. Люто стало, вот уж что называется, вьется ужом, топорщится ежом». «Платье впади, что нашили им?» — спросила головщица. «Полны сундуки», — ответила Фленушка. «А какие платья-то? Посмотрела б ты, Марьюшка. Одно другого приглядней. И по будням в шелку уходят. Отродясь, я не видала нарядов таких. Сережки бриллиантовые, запонки так и горят огнями самоцветными. Параша что, на нее как на пень, что ни на пяль, все кувалдой смотрит. А уж Настя, надо чести приписать, разрядится просто королева. В именины-то, знаешь, у них столы народу ставили. 102 человек кормились, день вот был ясный да теплый, столы-то сопротив дома по улице стояли. Вот тут посмотрела б ты на ихние наряды, как с родителями да с гостями они вышли народ угощать». «В чем Настенька-то была?» — спросила головщица. «Был на ней сарафан шелковый, голубой, с золотым кружевом», — рассказывала Фленушка. «Рукава кисейные, передник батистовый, голубой синелью расшитый, на голове невысокая повязка с жемчугами. А как выходить на улицу, на плечи шубейку накинула алого бархата, на куньем меху с соболья и опушкой, смотреть загляденье». «Хоть бы глазком взглянула», — сказала, вздохнув, Марьюшка. «А вот погоди, к нам в гости приедут, увидишь», — молвила Фленушка. «Где увидать?» — покачав головой, ответила головщица. «Разве в скиту в таком уборе ходят девицы? А может, статься и в миру увидишь ее?» Прищурившись и зорко глядя на головщицу, сказала Фленушка. «Где уж нам, Флена Васильевна, мирские радости видеть?» С горьким чувством вздохнув, молвила Марьюшка. «Хорошо им при богатых родителях, а у нашей сестры что в миру? Беднота, пить есть нечего, тут не до веселья.